чуждое антропоцентрических предрассудков Запада китайцы никогда не приписывали художнику роль переводчика языка природы на язык человека и не предполагали, что природа ждет своего воплощения в слове. Да и как может она чего-то желать, если непрерывно перерастает самое себя? В этой непосредственности предполагаемого людская речь и журчание ручья навевают одно и то же. Таково условие порождения всякого смысла. Бездна метаморфоз, равнозначная чистому присутствию без границы и формы, без идеи и сущности, небо и земля обладают великой красотой, а о том не говорят. Четыре времени года имеют ясный закон, а о том не судят. Вся тьма вещей имеет неизменный порядок, а о том не ведет речей. Даосский смысл есть, помимо прочего, нераздельное единство духовной и материальной сторон бытия. Призывая сердцем воспринимать трансцендентный значением слов смысл, Джуанзи предлагает как бы думать всем телом, совместить мысль и чувство. Недаром в Китае ум отождествляли с сердцем, а сознание с током крови и лимфы в организме. Смысл у Джуанзи — это и некая телесная интенциональность, ведь аутентичная, воплотившаяся в событийности мира слово-жест, подобно телу, погружено в поток времени. Сам иероглиф «и» — смысл. Являет собой сочетание знаков «звук» и «сердце». Пение сердца или влечение сердца в бесконечном — вот истинный смысл сказанного для Джуанзи. В одной из притч философ так и характеризует небесную музыку. Не произносятся слова, а сердце поет. Но постичь этот истинный смысл значит жизнь пережить, увидеть жизнь прыжком скакуна через расщелину, образ, неоднократно повторяющийся в книге Джуанзи. Переживать жизнь значит хоронить в себе бесконечность жизни. Слово «пути» с двойным дном. Даос знает, то есть не знает, что все его слова не могут не хранить, именно скрывать смысл, о котором невозможно рассказать. Следовать общепринятому словоупотреблению или идти наперекор обычаю — это ровным счетом ничего не меняет. Оттого даос спокоен и весел. Как не скажешь, все будет смешно. ибо всякое слово сказано еще и не впопад. От того же даосский автор внутренне свободен. Слова не давлеют над ним, но и он не властен над словами. Итак, язык мудрости у Джуан-цзы превозмогает порядок суждения и отсылает к абсолютной открытости, зиянию бытия. Как точка предельной свернутости членораздельной речи, этот язык предстает, по слову самого Джуан-цзы, громовой тишиной, таящей неисчерпаемый смысл. Такую паузу бытийствования даосы и назвали пустотой. Не претендуя на всесторонний анализ, отметим наиболее важные, отчасти уже знакомые нам аспекты понятия пустоты в даосской философии. Первое. Пустота – прообраз высшей целостности мира. Всякое бытие, по мысли древних даосов, держится пустотой. Это пустое вместилище сюйго. Пустота сосуда или утробы матери мира, вмещающих в себя все сущее. Пустота колесной втулки, держащей колесо мирового круговорота. Пустота великого кома всего сущего, которая подобна пустоте кузнечного меха, образ Лао-цзы, производит мировое дыхание. Дао — это одно тело бытия, и это тело полнополое.